Глава 24. Удар в тыл. А, морока нефрильная. Слышите? Бубен забил. Альха зачерпнула снега и растерла разгоряченное лицо. Вася отметил, что помогло ей это мало. Губы остались сжатыми, ноздри раздутыми, а глаза сощуренными. Раздосадовано до зубовного скрежета. Сражение началось, а мы так и ползаем по кустам. Парни вынуждены остановились. Макар скосился на Васю вопросительно. Вася ответил Макару прямым взглядом. Было ясно. Решение менять он не собирается. «Идем дальше», — твердо сказал Вася. Альха задышала шумно, но возражать не стала. В конечном счете понимала. Парни тоже слышат бубен. Парни во всем отдают себе отчет. И если Вася считает целесообразным идти дальше вниз по реке, значит, другого пути не видит. Макар легко стронулся и побежал вперед. Вася вторым. Следом бобры, потом братья-стрелки, потом Аким, а потом уже Альха. Вершок с коротком замыкали. Если Альха оступалась и проваливала снег, Вершок тут же подхватывал ее сзади за ворот. Эта забота ее бесила. Однако Альха остужала себя простым рассуждением. Ну а с кем еще бы я пошла в разведку? И тут же себе отвечала. Если не считать князя, то со знакомыми матерыми дядьками, старшим порученцем Ясенем и с Васиной десяткой. А потому иди, девочка, и не бурчи. Она бежала, глядя в Акимову спину, и не бурчала. Князь Верес поставил перед ней четкую задачу – проникнуть в тылы мертвой орды и отслеживать перемещение поднятых. И хотя Васина десятка по уставному разумению была представлена ей в подчинение, на деле разведотряд возглавлял именно Вася. Альхе оставалось только довериться и не лезть со своими недалекими суждениями о том, как надо в разведку ходить. Вдруг Макар остановился, подождал, пока потянутся растянутые в цепь остальные, и указал на высокое место речного поворота, где противоположный берег был обрывистым и высоким. «Вон там сможем незаметно подойти», — сообщил он. «Здесь будьте», — коротко бросил Вася, обращаясь ко всем остальным. «Мы с Макаром посмотрим». Вася и Макар, прикрываясь деревьями и кустами, увязая в глубоком снегу, побежали к ледяному берегу реки. Аким тут же плюхнулся в снег, привалился спиной к дереву и вытянул уставшие ноги. «Садись давай», — сказал он Альхе. «Отдыхай». Другие тоже воспользовались возможностью передохнуть. Кто присаживался на поваленное дерево, кто на торчащий из снега валун, кто просто улегся спиной прямо на снег. Одна Альха не могла унять возбуждение и ходила туда и обратно. «Альха!» — Аким подбавил в голос настойчивости. «Если ты выдохнешься, нам придется идти еще медленней». Он явно давал понять, что без нее отряд двигался бы быстрее. Альха не дура, намек поняла. Заставила себя остановиться и шумным выдохом села рядом, прислонилась к соседнему дереву. «Деревья умеют успокаивать», — поведал Аким. «В этом их стихия. Они само воплощение спокойствия». «Там бой уже вовсю идет», — посетовала Альха. «Этот бой надолго», — со спокойной убежденностью возразил Аким. «Так что береги силы, еще понадобится». Аким скосил на Альху озорным глазом, явно затеял ее поддеть. Он насупил брови и поджал губы, изобразив на лице с чрезмерностью непреклонную решимость. Альха догадалась, что Аким ее передразнивает. Подумала, у меня на самом деле такой дурацкий вид? Лукаво поглядывая на Альху, Аким негромко запел, изображая в голосе усердие. «Мы старание утроим, построение устроим, и пройдем железным строем накануне перед боем». Продолжать песню Аким расхотел и замолчал. Однако Альха и так уже начала успокаиваться. Она напомнила себе, что она столетнее дерево. Сделала несколько вдохов-выдохов, осознала, что на самом деле просто дико устала, и позволила наконец своему телу расслабиться. И тут же почувствовала, как ее неумолимо тянет в сон. Второй час почти непрерывного бега по сугробам. Непонятно, как она вообще выдержала этот марш-бросок. Ей показалось, что она едва только прикрыла глаза, а уже в следующее мгновение Аким тряс ее за плечо. «Альха, подъем! Всю разведку проспишь!» Она распахнула глаза. Огляделась. Оказывается, Вася уже вернулся. Макара она не увидела. «А где Макарка?» «Уже за рекой. Нас ждет. Пошли!» Альха поднялась и привычно пристроилась за спиной Акима. Они опять бежали. Опять кусты и деревья, опять сугробы и снег, снег и снег. Вдруг они остановились. Аким приложил палец к губам и указал пальцем куда-то вверх. Альха подняла взгляд и только сейчас поняла, что они перебрались-таки через реку и теперь стоят у того высокого обрывистого берега, на который указывал Макар перед тем, как они сделали привал. Они начали карабкаться вверх и опять ее тащили. Только теперь за ворот ее тянул лезущий впереди Аким, а Вершок подталкивал в спину. Когда они забрались на крутой берег, Альха пыталась осмотреться и едва не вскрикнула, когда из-за дерева выскользнула какая-то фигура. Она вовремя спохватилась, узнав Макара. Рядом в снегу лежали два тела. Из ран натекла на снег черная маслянистая жидкость. Она поняла, что это тела упокоенных поднятых. «У-у-у!» — протянул негромко Аким, оглядывая лежащие тела. «Не как мертвяки додумались дозоры ставить?» «Похоже на то», — подтвердил Макар и добавил, обращаясь уже скорее к Альхе. «Идем тихо, молча». Макар опять побежал вперед, а остальные пошли. Тихо и молча. Вася тоже шел вместе со всеми. Альха отметила про себя, что бубен больше не бьет, но как давно она перестала слышать его буханье, вспомнить не смогла. Она начала гадать, что может это значить, но только потеряла в догадках. Из этих размышлений ее выдернул внезапный толчок в спину, от которого она потеряла равновесие и повалилась лицом в снег. Альха едва не вскрикнула, но вовремя вспомнила наказ молчать и не издавать ни звука. Она повернула голову и увидела, что шедший следом Вершок уже тоже лежит рядом с ней на брюхе. Она догадалась, что это он ее толкнул, и вдруг поняла, что Вершок представлен к ней как нянька. В ней тут же поднялось возмущение. возмущение, но возмущение это она быстро погасила. Вершок повернул к ней лицо и изобразил какую-то жутковатую харю. Альха с трудом догадалась, что так он просто пытается ее подбодрить. Она кивнула ему, сделала вдох-выдох, подумала, что сейчас возмущаться просто глупо. Это отрезвило и успокоило. Вершок мотнул головой, указывая ей вперед, но она почти ничего не видела. Снег, налипший на горячий лоб, обильно таял и заливал глаза. Она обтерла лицо рукавом и посмотрела, куда он указывал. В 10 шагах от их лёжки шла просека, на которой хорошо была различима утоптанная тропа. По тропе в их сторону приближался небольшой отряд мертвяков. Альха подумала, что Вася дождется, когда отряд пройдет мимо, и даст приказ пересечь просеку. Но Вася решил атаковать. Мертвяки стали уж больно умными. Кто знает, как скоро они пойдут обратно и что предпримут, когда увидят в снегу пересекающие просеку чужие следы. Могут тревогу поднять. Вася подал какой-то знак пальцами правой руки, который Альха истолковать не смогла. Зато остальные истолковали. Трое стрелков-цапель привстали на колено и пустили стрелы. Чуть позже с тугим хлопком ушла тяжелая стрела из Акимова арбалета. Взметнув вокруг себя снежную взвесь, бойцы ринулись на мертвяков. Вершок с коротком, поскольку были в их построении замыкающими, выбежали на просеку последними. Вершок недовольно сопел. Пустить в дело свое тяжелое копье он не успел. Короток хлопнул его успокаивающе по предплечью. Мол, будет еще возможность подраться. Прятать тела побитых поднятых Вася посчитал бессмысленным. Слишком сильно они наследили. Они двинулись дальше. Они по-прежнему пробирались вдоль реки, но только теперь по другому ее берегу и в обратном направлении. Небольшие отряды поднятых мертвецов стали встречаться чаще. Еще два из них порубили, а потом Вася подозвал к себе Макара и коротко с ним пошептался о чем-то. После Вася приказал бобрам отрубить упокоенным мертвякам ступни и их примотали каждому к подошвам. Теперь они оставляли следы, малоотличимые от тех, что оставляли сами поднятые. На отряды и дозоры больше не нападали, а просто их обходили. Вот только мертвяков им попадалось все больше и больше. И все больше среди них было не простых поднятых, а преображенных. Становилось ясно, что в распоряжении Мертвой Орды они вклинились очень глубоко. Плотность скопления мертвецов увеличилась настолько, что теперь они постоянно лежали в снегу и ждали, когда вернется Макар и даст знак идти дальше. Все чаще Макар возвращался, покачивал отрицающей головой и уходил искать другой путь. А когда находил его, они короткими перебежками пробирались вслед за ним на небольшое расстояние и снова залегали. Ожидаемым итогом наступил миг, когда из очередной вылазки Макар вернулся, так и не найдя безопасного пути. Просочиться мимо поднятых возможности больше не было. Альха и сама видела разгуливающих повсюду мертвецов. Удивительно, что они вообще забрались сюда незамеченными. Она по-пластунски подползла к Васе. «Вась», — зашептала она, — «я постаралась улучшить заклятие скрыто». «И как? Преображенным глаза отведет?» «Проверить случая не было. А что ты сделала?» «Сделала скрывающую пелену многослойной», — пояснила Альха и показала крупную монету. «Заклятие сложное, тяжелое. Монеты надолго не хватит. Перегорит быстро». «А на сколько хватит?» — уточнил Вася. 3 минуты, не больше». Макар лежал рядом и разговор слышал. «Мы попробуем», — сказал он, взял у Альхи монету, поднялся и, пригибаясь, снова ушел искать безопасный проход. «Сколько у тебя тех монет?» — спросил Вася. 2 десятка. «Это хорошо», — обрадовался Вася. «Лишь бы они сработали». Ждали Макара довольно долго. Альха начала волноваться, но облегченно выдохнула, когда увидела, как он крадучись возвращается. «Работает», — сразу доложил Макар, плюхаясь в снег рядом с Васей. «Жаль, монету остужать часто приходится, но пройти можно». «Отлично!» — Вася повернулся к Альхе. «Доставай для всех монеты с заклятием. Пойдем под скрытым». Теперь они двигались еще осторожней, а их перебежки стали еще короче. Макар из поля видимости больше не убегал. Прикрываясь заклятием, он перебегал в безопасное место, осматривался и подавал знак остальным. Они засвечивали свои монеты и спешили к нему. Через какое-то время им удалось забраться на пригорок, с которого открылся вид на самое сердце Орды. Многие и многие тысячи поднятых топтались по обширному лугу, а в самой середине возвышался над всеми один. «А что это там за зверь?» — шепнула Альха. Осматриваясь с пригорка, она сразу выделила единственного всадника, окруженного отрядом самых здоровенных преображенных поднятых. Вот только выседал тот всадник не на коне, а на странном крупном звере с витыми рогами. «Я так понимаю, что это козел», — ответил лежащий рядом Аким и как-то криво усмехнулся, будто сам увиденному до конца поверить не мог. «Козел?» — удивилась Альха. «А почему он размером с лошадь?» «Ну», — Аким слегка замялся, — «мы споили ему целое ведро нефрилового настоя». «Зачем?» — Альха уже догадалась, что с козлом связана какая-то история. Аким хрюкнул, чтобы сдержать смех. Остальные парни посмеивались, но молчали. «Мы мертвяков ловили на живца», — стал пояснять Аким. «Живцом, как ты, наверное, уже догадалась, был тот самый козлище. В итоге бедолагу покусали». «А почему вы его отпустили?» «Мы его немного подпалили. Вот он в речку и кинулся», — сказал Аким. «Нет, ты не думай. За речкой его встречал отряд славного старшины Куницы. Вот только козлище из речки так и не вышел. Хитрый гад оказался». «Да». Альха покосилась на Акима с осуждением. «И когда вы только все успеваете?» «Сам поражаюсь». Аким состроил честное лицо. «И главное ведь, все чистой воды случайность. Вот только на глаза контрразведки нам лучше не попадаться». «Почему?» «Так сама посуди. Мы у дедушки Рича в склепе, извините, с ночевой гостили и скакуна ему подогнали». Аким покачал головой. «Такие порочащие связи с врагом на самом высоком уровне?» «Не, контрразведка нас примет как миленьких». «А кто такой дедушка Рич?» — резонно спросила Альха. «Это Глав мертвяк, что восседает на том козле, серьезным видом ответил Аким. Ах, вот оно что, Альха начала догадываться. Тогда надо добавить, что того дедушку вы сами же и возвели на самую верхушку мертвой орды. Бубен-то у магистра тоже вы отобрали. Протестую, с адвокатским пафосом прошипел Аким и ткнул пальцем в Альху. Бубен мы забирали по твоей наводке. Так что мы только исполнители, вдохновителем была ты. Отставить болтовню, вмешался Вася, останавливая не знающего меры Акима. Он позволил немного снять напряжение и отвлечься на разговор, но и в разговоре следует меру знать. Он перевел взгляд на Альху. «Что дальше?» «Дальше?» — Альха задумалась. «Дальше наблюдаем, ведем съемку. Хухля следит, чтобы все сообщения сразу переводились в его сеть. Знать бы еще, как там бой идет на озере», — озабоченно сказал Макар. «Отсюда ничего не видно. Деревья весь обзор закрывают. Так у меня прибор для входа в сеть». Альха полезла в карман за прибором. Хухля прямо на стене сейчас сидит и все снимает. Она повозилась с прибором и развернула изображение. «Вот, идет показ. Это прямо сейчас происходит». Парни уставились в проявившуюся мерцающую пленку. Звук, правда, не передавался, но картина боя видна была так же хорошо, как если бы они наблюдали за ним с крепостной стены. Они увидели, как пошла в прорыв объединенная тысяча волков и медведей, ведомая пятеркой знаменных правителей. «Лихо они рубятся», — восхитился Аким. «Этак мы их скоро без прибора здесь увидим. Они ж, я так понимаю, прямо сюда пробиваются». «Глядите-ка!» — Макар оторвал их от просмотра передачи и указал на вожака мертвяков. Магиор тронул пятками своего ездового козла, что-то прокликотал, указывая вперед, и несколько тысяч сильных крупных особей побежали к озеру. Разведчики проводили взглядами удаляющихся мертвяков и вернулись к просмотру изображения. Уже через несколько минут отправленное Магиором подкрепление достигло озерного льда и кинулось в бой. Тысячное войско прорыва замедлилось, а затем и вовсе остановилось, перешло в глухую оборону. Вперед продолжали пробиваться только пятеро правителей. За ними следом, стараясь не отстать, спешила щуплая маленькая фигурка с бубном. «Гоблин-то зачем за ними увязался?» – прошептала Альха. Она понимала. Махни какой-нибудь преображенный своей когтистой лапой, и маленький Чачу тут же распрощается с жизнью. Однако мертвяки его будто не замечали. Ловко подныривая, уворачиваясь, а то и уходя в перекат, он догнал правителей уже у самой береговой кромки. Сами пятеро знаменных пробились за волну посланного Магиором подкрепления и остановились передохнуть. Они о чем-то переговаривались и, глядя на гоблина, даже улыбались. Три разведчика снова вынуждены отвлеклись от просмотра прямой передачи, потому что Магиор отдал очередной приказ. На этот раз он отправил в бой своих огромных рогатых капитанов и несколько сотен наиболее крупных мертвяков из близкого окружения. «Похоже, он отправил самых сильных», — сказал Аким. «Леший, закрути. Я не понимаю, зачем князь идет на такой риск. Гоблин не в счет. А впятером против такой силы они долго не выстоят». «Князь по-глупому рисковать не станет», — возразил Вася. «Свой расчет наверняка имеет». «А мне вот что любопытно», — захотел уточнить Макар. «Этот Магиор из своей низины видит еще меньше, чем мы с пригорка. Как он определяет, что пришло время посылать подкрепление?» «Очевидно, у него тоже есть свой способ связи», — ответила Альха. «Что, тоже нефриловый прибор?» — хмыкнул недоверчиво Макар. «Да он сам как нефриловый прибор». Альха рассердилась, что Макар ей не верит. «Он сам порождение Моги и Нефрила. И все его мертвяки тоже. Я думаю, они как-то между собой общаются». Макар замолчал, обдумывая доводы Альхи. Он припомнил, как поначалу покойный ныне магистр сгонял мертвяков боем бубна, потом как вожаки направляли их своим клёкотом. Однако то, что происходит теперь, с предыдущими наблюдениями не вяжется. Может и права Альха. Может, особый способ связи у них появился. «Глядите!» — возбужденно прошептал Аким, и Макар отвлекся. Из глубины лесной чащобы мчалась новая сила. «Конница?» «Точно!» «Конница. Вон лисы, вон гуси, а вон наши старые знакомые рыси-рубильники. Вчера враги были, а ныне все в одном войске. Скажи мне раньше, я бы не поверил». От переполненности чувствами Аким даже голосом осекся. «Еще и пехота следом поспевает. Я понял, в чем расчет нашего князя. Он оттянул на себя основные силы мертвяков для удара в тыл. Решил убрать вожака», — догадался Вася. «Толково. Мы и сами так раньше делали». Вот только сидящий на козле вожак, как казалось, к коварному удару оказался готов. У него самого имелся засадный полк, который он кинул коннице наперерез. А заодно на удержание конного прорыва отправил почти всех своих оставшихся рядом с ним капитанов. Конница быстро начала вязнуть. Разведчики видели со своего пригорка, как один за другим, облепленные телами мертвецов, валились кони. А более сильные, но и более осторожные особи, дождавшись, когда всадник окажется на снегу, расчетливо кидались на барахтающихся в снегу бойцов и рвали их клыками и когтями. К счастью, вовремя на подмогу оторвавшейся коннице подоспела пехота, приняла на себя часть удара, не дала попасть в окружение и сгинуть. По очень невыгодному курсу пехотинцы разменяли десятки жизни на несколько драгоценных секунд, чтобы дать конникам перестроиться и отступить. И хотя живых в этой попытке прорыва полегло не так уж и много, стало ясно, тыловой удар провалился. Магиор бесновался на своем козле, и сам козлище вторил ему мерзким блеянием. Мертвым удалось перехитрить живых. Теперь лишь вопрос времени, сколько живые продержатся. В отличие от мертвых, они устают, а числом при этом уступают многократно. Живые усугубили свое положение, разделившись. Отдельно билось в лесу окруженное войско прорыва, отдельно пыталось пробиться за спасительные крепостные рвы рать Северного Альянса. Но мертвяки уже успели растечься вокруг чернильной кляксой, оттеснили от крепостных ворот. Отдельно сражающиеся тысячи волков и медведей было тяжелее прочих. На ровном озерном льду они были одинаково далеки и от спасительного леса, и от Северградской крепости. Но в самом незавидном положении оказались пятеро знаменных правителей. Непонятно, как они вообще до сих пор держались. Малюсенькая горстка людей посреди моря нежити. Они рубились беспрерывно, но даже они, двужильные, под натиском сильнейших начинали уставать, замедляться и пропускать удары. Впрочем, маленький гоблин оказался для них хорошим подспорьем. Он безрассудно кидался даже на капитанов. Нанести существенного урона своим плохоньким кинжалом он не мог, а потому сообразил просто лупить бубном им по мордасам. Здоровенные мертвяки терялись и замирали в ступоре. Сопротивляться звукам бубна костяного принца они были не в состоянии, тем более что эти звуки извлекались от ударов об их собственные лбы. Но песок времени сыпался на чашу мертвецов, и со все большей отчетливостью становилось ясно, что они одерживают верх. Живые едва держались на ногах. Все чаще они гибли или получали от когтей и клыков такие тяжкие ранения, что продолжать биться уже не могли. Окруженные бойцы раненых оттаскивали в середку, где их замораживали целители. Совсем уж жидкими круговыми построениями, те, кто еще мог отбиваться, отделяли раненых от беспрерывно атакующей по-прежнему несметной орды и понимали с обреченностью, что продержатся уже недолго. Может 5 минут, может 10. А после мертвяки неизбежно прорвут строй, и тогда уже не спасется никто. «Но до чего же резкие они?» — сокрушенно шептал Макар, глядя, как умно, разнообразно и ловко бьются поднятые. «Как так-то? Даже зверью лесному обучаться надо. Даже их взрослые особи натаскивают. А эти-то как смогли понатореть?» Вася только покачал головой. Поджавший губы Аким тоже молчал, не спускал глаз с передаваемым прибором картинки. «Так я это...» — вдруг подал голос Короток. «Видел я месь на базаре в ханском городе». «Чего ты видел?» «Меч он видел», — перевел для всех вершок. «И что за меч?» — заинтересовался Аким. «Тот месь в рукоятке имел монеты нефрильные. Так с этим месем один зырный торгас меня чуть было не порезал». Слова мышонка прозвучали не столько объяснением, сколько обвинением, но Альхаева мысль ухватила. «Да, есть такие мечи», — подтвердила она. «В рукоять вложены монеты с образами действия. Даже тот, кто меча сроду в руках не держал, эти действия воспроизведет с точностью мастера». «А мертвяки тут при чем?» «А мертвяки сами как монеты. Чем больше их в одну кучу соберется, тем больше у них образов». «Ага», — догадался Аким. «Объединенный разум. А я думал, те настои мертвякам были нужны только для преображения», — поделился Макар. «Ну, по примеру Оззи, того коменданта поселения, помните, который в кугара превращался?» «Нет, Макарка, очевидно, что не только для преображения», — сказал Вася. «Сам по себе мертвяк дурак, а в Орде они умами объединяются. Вообще-то дело чуть сложнее обстоит». Подсказка мышонка про наборный меч подтолкнула Акимину мысль в нужное русло. «Большой объем памяти важен, но недостаточен, потому как на слабом процессоре толку с него немного». «А попонятней?» — потребовал Вася. «Ну, чтобы мертвяки получили доступ к знаниям всех своих, как бы это сказать, сородичей?» — Аким подобрал нужное слово. «Нужны те самые вожаки. Считайте, что вожаки — это передающие вышки. Без вышек нет связи, а если нет связи, нет и доступа к знаниям». «Ну ладно», — немного помолчав, заговорил Вася. «Мы и раньше знали, что без вожака мертвяки превращаются в стадо. Но сейчас этих самых вожаков собралось так много, что из них самих можно целое стадо собрать». «Нет, Вася. Вожак вожаку рознь. Их объединение многоуровневое. Малые вожаки, потом лейтенанты, потом капитаны. А на вершине тот самый дедушка Рич верхом на козле. Он скрепляет всю эту нежить в дееспособное войско». Аким оглядел товарищей с победительным видом человека, которому удалось таки решить головоломную задачу. «Так что вожака нам придется валить и очень быстро, иначе наши все полягут». «Да как ты его завалишь-то? А вы мне дайте подойти на расстояние выстрела». В глазах Акима плясали сумасшедшие искорки. «А дальше мое дело». Вася пожал плечами и переглянулся с Макаром. Макар тоже пожал плечами. «Если пробить Магиору голову и сердце, он упокоится, как любой мертвяк. Но даже если тело его пробиваемо, то костяная башка у него точно тверже курения. Там только в глаз попадать. Да кто бы еще дал сделать подряд два выстрела? Магиор окружен приспешниками, а те своими телами его в раз перекроют». И Вася, и Макар понимали, что Акимов план неосуществим, но другого все равно не было. «Значит так», — решился Вася. «Сейчас возжигаем заклятие скрыто и чешем по прямой, пока монеты не сгорят». Вася сухо изложил тактику предстоящего броска. Возражений не было, да и быть не могло. В такой миг спорить с десятником хуже преступления. Они засветили монеты и побежали. Им едва хватило времени действия заклятия, чтобы оставить за спиной несколько небольших отдельных скоплений поднятых. А когда монеты перегорели и рассыпались в пыль, в соответствии с Васиным планом десятка разделилась. Братья Цапли пустили стрелы, оттягивая на себя следующий стоящий на их пути мертвый отряд. Бобры и Вершок с Коротком остались их прикрывать. Как Вася и рассчитывал, чтобы разобраться с живыми, часть мертвецов ожидаемо покинула занимаемое место в почти сплошном оцеплении, а сам Вася с Макаром, Акимом и Ольхой засветили еще по одной скрывающейся сверкающей монете и кинулись в образовавшуюся прореху. У них было около 3 минут, пока монета держит заклятие, чтобы сблизиться с Магиором на расстоянии арбалетного выстрела, выцелить, выждать миг, когда он будет неподвижен, и сделать 2 точных выстрела. И что Вася, что Макар прекрасно отдавали себе отчет, что план этот не план, а упование на чудо. Но даже и этой надежды у них не осталось, когда 2 оставшихся возле вожака капитана повернулись в их сторону. Стало ясно, эти капитаны их прекрасно видят. Против таких тварей заклятие оказалось бессильно. «Акима, Альха, в сторону!» — крикнул Вася. Он еще надеялся, что вместе с Макаром они смогут отвлечь этих капитанов на себя, но уже заметил, как вслед за капитанами с разных сторон к ним побежали и другие поднятые. Что увидел один мертвяк, видят и все остальные. Клятые ходячие нефрильные приборы. А в следующий миг Вася едва поверил своим глазам. Буквально в нескольких шагах от него взметнулись 2 сугроба, выпрастывая из себя 2 людей. У князя Вереса нашлись и другие разведчики, сумевшие подобраться к Магиору так близко. «Васька, беги!» — прокричал один из них и уверенно заступил капитану путь. «Отец? Да беги уже!» — крикнул второй, вставая против другого капитана. «Дядька Прохор?» Васька даже сморгнул в опасении, что словил какой-то морок, но Альха уже тянула его за рукав. «Бежим! Вася, бежим!» И они побежали, уходя в отрыв. Убежали, правда, недалеко. «Акима! Альха!» — крикнул Вася, останавливаясь. «Валите, гады, если сможете! Мы с Макаром вас прикроем!» Альха обернулась, хотела что-то возразить, но увидев преследующих их мертвецов, только кивнула и припустила дальше. И опять она бежала, глядя в Акимову спину. За этот бесконечный день его спину она изучила едва ли не лучше, чем собственную ладонь. Вася с Макаром вступили в бой, надеясь выиграть для них еще несколько лишних мгновений. Стараясь не отстать от Акима, Альха побежала так быстро, что в глазах потемнело. Таких рывков ей делать еще не доводилось. Вдруг она поняла, что Акима перед собой больше не видит, и чуть на него не наступила. В последний миг сообразила глянуть под ноги и упала рядом. Альха осмотрелась. Обширная поляна, вытоптанная до плотного наста. Еще недавно здесь толклась основная ударная сила поднятой орды. Теперь все они отправлены в бой, и лишь в самой середине этой поляны, шагах может в 50, чернела одинокая фигура на рогатом скакуне. Магиор, погруженный в себя, время от времени взмахивал руками и издавал странный крик, похожий на птичий. Он явно не видел сейчас ни этой поляны, ни Акима, ни Альху. В своем созерцании он был не здесь. Он смотрел глазами своих приспешников. Он уверенно вел свою орду к скорой победе. Живые не могли сдержать натиска. Мертвые хищники уже прорвали защитные построения и добрались до раненых бойцов, кидались на беспомощные тела, рвали их и грызли. До полного разгрома врага оставались считанные минуты. Магиор был сейчас слишком занят, чтобы смотреть по сторонам. Альха отчетливо осознала, что Магиор уязвим именно сейчас, и замерла, боясь дышать, в сумасшедшей надежде, что Акима получит шанс. В ожидании его первого выстрела она стискивала кулаки, так что костяшки побелели, и никак не могла уразуметь, почему Аким все еще медлит. Но Аким не торопился. Он бережно выпростал из обладки странную необычную стрелу, зажал ее в руках и, вопреки всем ожиданиям, начал разряжать арбалет. Убрал с ложа стрелу обычную и уложил вместо нее другую. Эта стрела имела нефриловый наконечник из поврежденной монеты. Альха бы удивилась, если бы узнала, как долго Аким подбирал, а потом затачивал этот обломанный кусочек нефрила, способный принять на себя простейшее заклятие. Но не только наконечник. Древко этой стрелы тоже было необычным. Оно было толще обычного и изготовлено не из древесины, а из какого-то стебля, вроде камыша. «Акима, что это?» — вырвался невольно вопрос. Аким не ответил. Он закончил заряжать и неотрывно смотрел на Магиора через арбалетный прицел. Магиор будто почувствовал, вынырнул из своего созерцания и перевел настороженный взгляд на живого смельчака, что умудрился подобраться к нему так близко. Альха с ужасом поняла, что никакого второго выстрела мертвый вожак не допустит. Арбалет перезаряжается слишком медленно. За это время Магиор натравит своих мертвецов, а сам либо убежит, либо бросится на них. Пересечь эту поляну верховому дело нескольких секунд. Но Магиору не понадобилось даже сдвигаться с места. Он вытянул руку в их сторону, и Альха почувствовал, как придавливает ее огромная тяжесть мертвого проклятия. Акиму еще хватило сил положить палец на спусковой курок, а чтобы спустить его, нет. Воля Магиора его полностью обездвижила. Альха тоже не могла шевелиться, не могла дышать, даже сердце отбивало удары все медленней. Еще немного, и оно остановится совсем. Веки отяжелели, будто каменные, и ползли вниз, топя в сонном мраке. Из последних сил она потянулась вниманием к своему запястью, к красному образу волка. Красный образ ответил, запястье пыхнуло жаром, разгоняя по телу живительную волну. Альха разлепила веки, сделала судорожный вдох, умудрившись не отвлечься, удержать внимание на запястном образе. Красный волк запульсировал, высвобождая силу. Рука стала такой горячей, что казалось, сейчас вспыхнет. Альха тут же выпустила собранную в руке силу вовне, образуя защитную пелену, что закрыла от проклятия и ее, и Акима. Аким ожил, сделал вдох и выдох. И хотя белки глаз его стали красными от полопавшихся сосудов и пошла носом кровь, он не пошевелился ни на волос и продолжал целиться, сохраняя полную неподвижность. Лишь только зашептали его губы. Копеечка, копеечка. Чудовищные когти преображенного мертвеца вспороли ребра королевы Карины. Она упала, как сломанная кукла, окрашивая белый снег в красное. «Дай мне искорку». Гоблин Чачу кинулся на помощь королеве, но был вымотан настолько, что запнулся о собственную ногу и упал. Бубен, что все это время его защищал, выскочил из онемевших пальцев. Гоблин обреченно смотрел, как катится по снегу бубен, но подниматься и догонять его сил уже не было. «Покормлю тебя хлебушком». Азумхан горько усмехнулся и осел на снег. От многих ран он ослабел, удержать в руке оружие больше не мог. Вакула стоял на коленях, зажимая разорванное плечо. Капитан мертвецов вырвал клыками из руки почти всю мышцу. Даже царь всех вепрей с его легендарной живучестью истекал кровью. Обломанная монетка, из которой рука Стайким соорудил наконечник стрелы, начала набирать в середке свет, а когда набрала его столько, что свет из зеленого стал чисто белым, Аким спустил арбалетный курок. На ногах еще стояли князь Верес и медвежий царь Михаил. У них больше не осталось сил разить врагов. Они сами были не только вымотаны, но и изранены, лишь отмахивались, стараясь не подпустить мертвяков к Арине, Вакуле и Азуму, хотя понимали, что хватит их ненадолго. Пущенная Акимом стрела вошла Магиору в грудь, пробив ее едва на длину короткого нефрилового наконечника. Козел заблеял глумливо. Такая рана не рана, а царапина. Вся попытка покушения обернулась фарсом. Брызнуло немного черной крови и всего-то. Но малюсенькая искра сорвалась с заточенного обломка монеты и подожгла клокочущую черную жижу. А следом от удара расщепилось и полое древко стрелы, выпуская из себя залитую в нее воду. Подожженная кипящая кровь Магиора соприкоснулась с водой. Раздался оглушительный взрыв. Магиору полностью оторвало левую руку и часть туловища. Акима закусил до крови губу. Да не может быть. Неужели такая рана оказалась недостаточно разрушительной? Но вот Магиор начал заваливаться. Невыносимо медленно тело его кренилось, пока не рухнуло наконец под раздвоенные копыта преображенного козла. Козел снова заблеял, но теперь в его мерзком вопле звучало разочарование и животный страх. Получил, козлина. Акимовы губы растянулись в злорадной победной усмешке, и он потерял сознание.